Он прислонился к толстому стволу, чтобы перевести дыхание. Боль в груди нарастала волнами. Он настолько потерял ориентировку, что ему было страшно. Не то чтобы он потерял направление, нет, он знал, что должен идти прямо вперед, куда-то вперед, но не понимал, почему. Траутман, он помнил, Траутман хотел отвезти его к врачу. Он помнил себя лежащим на полу грузовика и мучительно искал объяснение тому, каким образом попал оттуда сюда. Возможно, он силой вырвался от Траутмана, чтобы не очутиться в лапах у врача, а потом сбежал в лес. Все что угодно, только бы дойти до конца, выйти на парня, помочь в его поимке. Но здесь что-то было не так. В таком состоянии он не мог отбиться от Траутмана. Однако он не мог сейчас рассуждать логически и прийти к какому-либо иному выводу. Несмотря на боль в груди, он спешил вперед, подгоняемый смутным и страшным чувством, что с ним скоро что-то случится. Парень, возможно, гонится за ним, этот парень. Его потревожил внезапный шум. Он открыл глаза, растерянно моргая. Он опять лежит на спине. Что, кто-то его подстрелил? Он стал ощупывать тело в поисках раны, но обнаружил одеяло, а земли под ним не было. Мягкие подушки, кушетка. Где же он, черт возьми? Что вообще происходит? Он протянул руку, задел лампу, включил ее, обнаружил, что находится в своем кабинете. А как же лес? Там все так реально. Он посмотрел на запястье, часов не было. Часы на столе показывали без четверти 12. Сквозь шторы заглядывала снаружи темнота, значит, 12 ночи. Но последнее, что он помнил, это полдень. Что там с парнем? Где он? Тисл попытался встать, схватившись за голову, чтобы она не развалилась. Но что-то подняло и накренило пол кабинета, и его швырнуло обратно. Все же он встал и каким-то образом добрался до двери, схватился за ручку обеими руками, повернул ее, ступил босыми ногами с теплого ковра кабинета на холодные плитки коридора. Здесь было темно, но впереди у дежурного горел свет. Он прошел половину коридора и был вынужден опереться о стену, чтобы отдохнуть. «Проснулись, шеф?» — донесся голос. «Окей?» Отвечать было слишком сложно. Он еще не разобрался сам с собой. Я спросил: «Вы окей, шеф?» Сопровождаемый звуком шагов, голос был уже ближе. «Парень», — смог он выговорить. «Парень в лесу». «Что-что?» Голос был теперь совсем близко. «Вам нельзя ходить. Отдыхайте. Отдыхайте, вы уже не в лесу. И за вами не гонится парень?» Голос принадлежал одному из его полицейских, но Тисл никак не мог вспомнить имя этого полицейского. Он напряг память и все-таки вспомнил. «Харрис. Да, да, конечно. Харрис», — гордо сказал он. «Идемте ко мне, шеф. Выпейте кофе, я только что приготовил свежий». «Парень», — выдавил из себя Тисл, — «парень уже в лесу, у дороги». «Да вы не волнуйтесь. Постарайтесь вспомнить. Парня загнали в старый рудник, а потом он ушел куда-то в скальный лабиринт. А ну-ка дайте мне руку». Он отмахнулся от Харриса. «Я говорю, что парня там уже нет. Но вам ведь это неизвестно. Я чувствую. Чувствую, понимаешь? А как я сюда попал? Где Траутман?» «В грузовике с Венди. Он и отправил вас в больницу». «Вот сукин сын. Я предупреждал его не делать этого.